Глава 12. Несмотря на мерзость последних дней, снилось приятное. Будто все закончилось, Кирилл вернулся в свой мир. Сидит на берегу моря, радуется жизни. Рядом девушка, подозрительно похожая на Алису. Она ласково треплет его по волосам, плечу. Вдруг ее движения становятся грубыми, причиняют боль. «Вставайте!» — вопил Гиб, тормоша спящих. «Туман!» «Да и хрен с ним! Чего вопишь?» — проворчал Кирилл, а потом дошло. «Туман. Предвестник перезагрузки кластера. Появляется в любую погоду, воняет кислым». Он и сам ощутил этот запах, что просачивался сквознячком в щели магазина. Алиса обиженно хныкала, как ребенок, которому не дали выспаться. Кириллу опять приходилось крепко держать ее за руку, чтобы не потерялась. Небо светлело, страшно и неприятно светила бледная луна. Туман был густой, оседал на одежде липкой пленкой. Единственный плюс ситуации, что можно не бояться зараженных. Те валили с кластера при первом намеке на скорую перезагрузку. «Сколько у нас времени?» — прокричал Кирилл. 3-4 часа максимум», — ответил Гиб. «Минут 20 минимум, из которых мы уже... Я не сразу». «А мы туда бежим?» — продолжал паниковать Кирилл. «Это ты здесь был, вспоминай!» — рявкнул Рамов. Крик чуть отрезвил, заработали мозги. «Где это бесконечно длинную неделю назад, когда утирал от полиции, хозяина внедорожника и прочих тварей, он заметил границы кластера?» «Точно!» «Левее, на асфальт!» «Долго? Не помню, но точно туда!» К их загнанному дыханию прибавилось чье-то пыхтение, топот. Кирилл повернул голову, слева бежала какая-то абразина. Здоровая башка с зубами, одежды нет, руки-ноги, как у хорошего атлета. Тварь посмотрела на человека, фыркнула и продолжала бежать, словно так и нужно. «Нет, не нужно». Кирилл одной рукой повернул автомат, вдавил спуск. Короткая очередь ушла в бок зараженного. Его ноги подломились. Монстр обиженно заурчал, начал ползти на локтях. А туман не заканчивался. Первым начал выдыхаться Гиб, сбиваться с шага. Потом Алиса, ее приходилось почти тащить. Девушка запиналась, шаталась, всхлипывала от боли в запястье, куда вцепился Кирилл. А вот Рамов еще держался. Оторвался на пару метров, часто зло оборачивался. Потом ругнулся, и они с Кириллом закинули руки Алисы себе на шею. Увы, помогло слабо, девочка совсем скисла. Туман стал почти непроницаем. Остро вонял кислым, драл горло. Признак, что перезагрузка начнется вот-вот. Похоже, все, добегались. Вокруг затрещало. По оружию заскакали искорки электричества. Земля задрожала, словно кто-то включил разум десяток отбойных молотков. Мелко, противно. А потом навалилась душная чернота. Кто-то из них кричал, но звук дробился, вибрировал. Кирилл ощущал бесконечную идеальную пустоту, и в то же время в ней повсюду была тяжесть, по сравнению с которой черные дыры вселенных — лишь песчинки. Пространство каждую планковскую единицу времени вырождалось до абсолютного вакуума, в котором снова вспухала безграничная масса. Сколько это продолжалось, он не понимал. Секунду, может, миллиард лет. В какой-то момент он понял, что ощущает тело, попробовал пошевелиться и пожалел. Малейшее движение ускоряло этот непостижимый цикл вырождения материи и сингулярности. Мозг натурально кипел, лимфа превратилась в кислоту, прожигала сосуды. Он закричал. Звук появился десятилетием раньше. Обволок застыл на одной ноте. Кирилл лежал ничком на камнях. Все закончилось. Мелкая каменная пыль перед носом дрожала и ползла. Он понял, что снова может соображать и осознавать привычное время. Несколько минут, радуясь, тупо считал удары сердца. Сел. Во все стороны тянулась каменистая пустошь с редкими пятнами земли, кустарников. Прохладно, очень пыльно. Гиб сидел рядом, обхватив колени. Смотрел в пустоту. Губы дрожали. «Гиб, где мы?» Знахарь пожал плечами. «А вы видели все такое пустое, а в нем...» От воспоминаний замутило. Кирилла вырвало пустым желудочным соком. Чуть позже проблевался и знахарь. «Не надо, не напоминайте». Постепенно становилось легче. Как после дурного кошмара. «Мы живы?» — вовремя удивился Кирилл. «Может, это земля?» Гиб, не поднимая головы, ткнул пальцем вверх. Кирилл задрал голову. В зените виднелась овальная конструкция с тремя расходящимися лучами. Цвет непонятный, блеклый. Одна сторона освещена чуть лучше. Нечто подобное Кирилл видел в одном фильме, где на орбите Земли люди построили исполинскую космическую станцию. Страшно представить, какого размера эта непонятная штука. И она двигалась вокруг оси. Едва заметно, обстоятельно. Концы лучей попеременно мигнули. «Ладно, не Земля, но другой мир, нормальный? Гиб, вставайте, надо что-то делать. Арамов, Алиса?» «Не было их. Или ушли, что маловероятно. Зараженных тоже не заметил. Кирилл, может, вы сами? А я посижу тут. Нехорошо мне». Кирилл достал бутылку с живчиком, приложился. Доктор почему-то начал кривиться, но Кир заставил и его выпить. «Вставайте! Ну! Вон там какая-то башня!» Башня была из серого камня, метров 20 в высоту. Ни единого шва или следов кладки, овального сечения. Вверху круглые отверстия. А вход, если это он, до того узкий, что даже боком едва протиснешься. «Ну и хрень!» — почему-то разозлился Кирилл. На горизонте темнела еще какая-то постройка. Двинулись к ней. На глаз до нее 5 км. Но дошли очень быстро. Расстояния в этом месте были обманчивыми. Купол размером с футбольное поле. Все тот же монолитный серый камень. Овальные отверстия. «Ну и кто здесь жил? Черви какие-нибудь?» «Да кто угодно», — хмуро ответил Гиб. «Вы бы не ходили внутрь, мало ли!» Кирилл кинул камень, чтобы послушать эхо. Булыжник упал, подпрыгнул и полетел по обратной траектории. Повезло, что вдвое медленнее, иначе не избежать травм. «Да...» — сказал знахарь. «Ага». Недалеко был еще похожий купол, но раз в 5 меньше. Он торчал в неровной яме, окруженной громадными валунами, барханами каменной пыли. Нет, это не природное явление. Слишком уж аккуратно и симметрично расположены отверстия. «Кирилл, смотрите! Свет!» Он подумал, что знахарю мерещится, но секунд через 10 в дырах действительно мигнул свет. Не сговариваясь, пошли туда. Кирилл приготовил оружие, на всякий случай. Хотя чего его готовить? Магазин всегда полон, патрон в патроннике. Небезопасно. А жить в Стиксе вообще вредно. Нельзя иначе. Естественного света, проникающего сквозь дыры, хватило, чтобы смотреться. Внутри стояли каменные же столы и лавки. На противоположном конце купола стойка с высокими стульями, рядом мутные бутылки без этикеток. Все это напоминало пошлейшие декорации дрянного фильма, когда, чтобы показать другую планету или мир, киношники приезжали в пустыню и на остатках древних поселений городили декорации бара или иной забегаловки. Только еще тут были люди, или, правильнее сказать, гуманоиды. Поражали их глаза, большие, яркие, на выкате, похоже, лишенные век. Они казались сделанными из стекла. Ростом гуманоиды были, как и земляне. Грудные клетки широченные, на спинах у каждого заметный горб. Ноги тонкие, любая анорексичка позавидует. Одежда вполне привычная. Куртки, штаны — все мертвенно-серого цвета. Под стать пустоши. И их кожа. Первым желанием было убежать, но Гип и Кирилл не шевелились, ибо и местные товарищи не спешили нападать. Сидели, как истуканы. «Здравствуйте», — ляпнул Кирилл. «Вы меня понимаете?» Что-то тут не так. Глаза ближайшего гуманоида медленно по миллиметру навелись на путников. Рука другого, что держал стакан у рта, словно в замедленной съемке, двинулась вниз. Другой, сидящий спиной, напряг горб, ноги и начал оборачиваться с такой неспешностью, что можно было выкурить сигарету и все еще не увидеть лица гуманоида. Мигнул свет. Ярко, неприятно. Лампа висела под потолком, потрескивала, остывая от короткой работы. Вскоре Гип и Кирилл спокойно ходили среди местных жителей, рассматривали обстановку, думали. «Слушайте, а вдруг они очнутся и кинутся? Может, у них это наподобие сна?» — заволновался знахарь. «Не похоже». Кирилл уселся рядом с одним из гуманоидов и посмотрел на часы. Примерно на 15-й секунде свет снова зажегся и погас. «А мигает зачем? Может, сигнал? Отсчет?» — не успокаивался Гип. «Это для нас мигают, а для них непрерывный свет. В вашем мире были светодиодные лампы?» «Были». «Они тоже мигают, но с такой большой частотой, что мы не замечаем. А для местных в самый раз похоже. С их-то реакцией». Гип не понял. Кирилл начал пояснять, путаясь, теряя терпение. Гуманоид рядом закончил поворачивать башку, начал раскрывать рот. «Странно все. Допустим, у них такая ущербная нервная система и метаболизм, как у ленивцев, но тогда и условия жизни должны быть другие. Это ж какое надо терпение иметь, чтобы отлить из стекла вон ту бутылку? Поддерживать огонь, температуру, да ту же пищу приготовить. Страшно представить, как они нас воспринимают. Как монстров, двигающихся со скоростью большой, короче. И непрерывно пищащих. Вряд ли им нравятся звуки наших голосов. Вон какие рожи скорчили». «А вдруг это заразно?» — раздался знакомый голос. У входа стоял Рамов. «Ник!» — подскочил знахарь. Выглядел он плохо. Глаза воспаленные, морда красная, пошатывается. «Они только недавно успокоились после моего визита, а вы их раздраконили. Вон тот лысый уже встал. Минут через пять достанет нож. Пойдемте наружу». Рамов рассказал, что очнулся неподалеку пару часов назад. Отлеживался, сунулся к тормознутым, как он назвал местных. «А Алиса?» — дернулся Кирилл. «Не видел. Но раз мы относительно недалеко друг от друга появились, то и она рядом. Отыщется. Кто-нибудь понимает, где мы?» «Ясно. Риторический вопрос. Пойдемте, покажу кое-что». За первым куполом земля круто шла вниз. Поднялся ветер, потеплело. На каменистой пустоши все чаще попадались островки песка, колючек. А потом это было как удар. Даже Рамов, уже видевший эту картину, снова открыл рот. Впереди сверкала искорками песка бескрайняя пустыня. Голубоватое солнце палило, как сумасшедшее. Но не это поражало. Пустыня была утыкана исполинскими растениями. Стволы толщиной с поезд, яркие, сочные, сразу захотелось пить. Ветвей почти нет. Одни листья таких же невероятных размеров. Из зелени показалась гусеница, изумрудная, с черными фасетками глаз. Лапки короткие, с темными присосками. Удивительно, но на ее лице ясно читалось дружелюбие. Она помахала лапками, приглашая к себе. Гип неожиданно шагнул на песок, двинулся к растению. Рамов одернул. Кирилл обернулся. Четко видел пустошь, купола. Но почему оттуда они не заметили пустыню? «Если побывать тут, на краю, потом отовсюду видишь эти деревья. Второе солнце». «Господи!» — прошептал знахарь. Как же красиво! А может, это и есть хозяева? Гусеница явно нас зовет, двигается нормально и улыбается. Чего? Улыбается? Ну, вы и загнули. Ну да, есть что-то такое, нехотя согласился Рамов. Я к ней не пойду. Она размером с корову, вцепится своими присосками. Может, она охотится так? И засосет, хохотнул Кирилл. Вот-вот, я не хочу, чтобы меня сосала гусеница. И тут они услышали женский крик. Кирилл первым побежал обратно, к куполам. Алиса барахталась под каким-то оборванцем. Он так увлеченно пытался содрать с девчонки штаны, что не услышал шагов. Кирилл перехватил автомат и саданул прикладом в затылок. Не сильно, но насильнику хватило. Он квакнул, застонал. Подоспели Гиб и Рамов. Алиса жалко плакала, кривилась. Кирилл попытался обнять ее, но она пискнула и отстранилась. «Ну, все, все нормально», — бормотал Кирилл. «Мы рядом, он тебя больше не обидит». «Мать моя, люди! Нормальные! Родненькие вы мои!» — запричитал оборванец. «А иначе его не назвать». Одежда до того поношенная, что местами виднелось грязное тело. Борода неопрятная, клочками. На вид лет 50, лицо сморщенное, серое. «Ты кто, бомжара?» — спросил Рамов. «Расскажу, все расскажу!» — запричитал тот. «Ох, голова, головушка моя, больно!» — зыркнул на Кирилла. Взгляд нехороший, с глубоко затаенной обидой. Его звали Миша, так представился. Как попал сюда, а решил рыбку половить летним вечерком. Уселся с пивом и закуской на берегу речки, клев был отменный. Но все испортил туман. Миша замерз и пошел домой, но оказался здесь. Говорил он как-то медленно, тягуче, словно нарочно. «Ты что, совсем тупой? Зачем в туман полез?» — не выдержал Рамов. Миша не понял. «А что страшного в тумане? Сколько раз попадал в него, и ничего!» Оказалось, что Миша ни о каком стиксе и не слышал. «Зараженные, споровый напиток, кластеры. Да о чем вы, люди добрые?» «Короче, засобирался я домой, но не дошел. Оказался тут!» — грустно всхлипнул, потер шишку на затылке. «Где тут?» Я думал, вы объясните. Неужели тут где-то рядом люди нормальные есть, как вы? А я еще думал, ну, надо собраться, пойти далеко, разузнать. А то вдруг под боком жизнь нормальная, а я...» «А ты?» — подбодрил Рамов. «А!» — с чувством махнул рукой Миша. «Живу кое-как. С одной стороны червяки эти, куда ни пойдешь, пустыни везде. Гибло там, жарко. Если вон в ту сторону брести, то горы да такие, что хрен залезешь». «А давно ты здесь?» «Год, наверное. Борода уже отросла». «А эти в куполе?» «Тормоза?» — хихикнул. «Позавчера пришли. Сейчас посидят пару деньков и обратно». «Обратно?» «В другой купол. Встанут там кучи, потом туман этот наползает, и все. Никого нет». «Как много ценной информации!» — вздохнул Гиб, отвернулся. Ел Миша траву. Так он называл те исполинские растения. Гусеницы не были против, даже помогали кромсать жвалами мякоть. Если ее сдавить, то тек безвкусный сок, замена воде. «Кого сдавить? Гусеницу?» «А?» — тупо переспросил Миша. «Не, траву. Она вообще на удивление вкусная, сытная». Далеко в пустыню Миша не ходил. Солнце там злое, печет ужас как. В последнее время вообще кошмар. Вроде долго там не торчит. Мякоти наковыряет и обратно. А по всему телу волдыри, язвы всякие. И желудок барахлит. От сплошной травы мучает Мишу понос. Гиб неожиданно заинтересовался, попросил показать язвы, расспросил про другие симптомы. «Лучевая болезнь», — заявил уверенно. «Солнце мира гусениц слишком активно, значит, трава тоже радиоактивна. Не представляю, как он ел ее год и все еще жив». «Прекрасно», — хмыкнул Рамов. «Чур я отращиваю клешни». «Да не, я не всегда траву ем. Когда тормоза приходят, у них беру еду. Но в последнее время что-то редко появляются, падлы». «А на нее ты зачем полез?» — не вытерпел Кирилл. «Ребята, черт попутал!» — Миша прижал ладони к груди. «Я год баб не видел, помутнение. Ну вы ж, мужики, должны понимать. Я смотрю, не в себе она, пришибленная. Не говорит, камешки перекладывает, и сорвало меня». «И вместо того, чтобы позаботиться, полез ей в штаны. Ублюдок ты, Миша!» Миша каялся, вздыхал. «Виноват я, да. Но вы не рубите сгоряча, не спешите. Вместе все веселее. А я тут давно, знаю много. Устали, наверное. Пойдемте к тормозам, перекусим, отдохнем». Шел Миша преувеличенно медленно. Охал, вздыхал, тер затылок. Алиса успокоилась, словно ничего и не было. Настроение у всех было отвратным. Медленно деградировать, жуя радиоактивную траву, никого не радовало. «А если сунуться в туман вместе с местными?» — предложил Рамов. Никто не ответил, но каждый понимал, что иного выхода нет. Не сразу, но нарастающая безысходность рано или поздно толкнет на этот шаг. В какой мир их забросит? Внутри купола мало что поменялось. Тот местный, что поворачивался, уже стоял, пялился на вход стеклянными глазищами. «Новенький!» — хихикнул Миша. «Остальные привыкли ко мне, не обращают внимания. Я ж для них как молния. Раз-раз! Но я со всем пониманием плохого им не сделаю. Так, еды чутка возьму, и все». Миша подошел к столу. Вдруг сгробастал одного тормоза, уложил на пол. Затем второго. Уселся на освободившееся место. «Падайте!» — похлопал по лавке. «Да не бойтесь, я их нежно. Сейчас потупят и вставать начнут». И действительно, гуманоиды начали подгибать руки, ноги. Кириллу показалось, что их общая скорость чуть возросла. От стресса, наверное.